Пока шел этот разговор, в высокое окно заглянул солнечный луч. В зале сразу посветлело. «Ах, солнце! Чудесно! Прелестно!» — радостно выкрикивал восклицательный знак. «Ваше Величество, солнце!» — шепнула запятая глаголу. «Спросите невежду!» «Хорошо!» — согласился глагол и махнул рукой. На черной доске исчезло слово «собака» и появилось слово «со» на «ц». «Какая буква пропущена?» — спросил вопросительный. «Я прочел еще раз. Солнце... По-моему, тут ничего не пропущено. Просто ловушка. А я в нее не попадусь. Если все буквы на месте, зачем же вставлять лишнее?» «Что было, когда я об этом сказал?» Запятая хохотала, как сумасшедшая. Восклицательный плакал и ломал ручки. Глагол хмурился все больше и больше. Луч солнца скрылся. В зале стало темно и очень холодно. «Ах, увы! Ох, солнце! Умираю!» — вопил восклицательный. «Где солнце? Где тепло? Где свет?» — беспрерывно, как заведенный, спрашивал вопросительный. «Мальчишка рассердил солнце!» — гневно гремел глагол. «Я замерзаю!» — плакал Кузя и жался ко мне. «Отвечай, как пишется слово «солнце»!» — приказал глагол. «В самом деле, как пишется слово «солнце»? Зоя Филипповна всегда советовала нам изменять слово так, чтобы все сомнительные и скрытые буквы вылезали наружу. Быть может, попробовать?» И я начал выкрикивать: «Солнце! Солнышко! Солнечный!» «Ага! Вылезла буква «Л»!» Я схватил мел и быстро вписал ее. В эту же минуту солнце снова заглянуло в зал. Стало светло, тепло и очень весело. В первый раз я понял, как сильно люблю солнце. «Да здравствует солнце через букву «Л»!» — весело запел я. «Ура! Солнце! Свет! Радость! Жизнь!» — кричал восклицательный. Я завертелся на одной ножке и тоже стал выкрикивать: «Солнышку веселому, школьный наш привет! Нам без солнца милого просто жизни нет!» «Замолчать!» — рявкнул глагол. Я так и замер на одной ножке. Веселье сразу пропало. Даже стало как-то неприятно и страшновато. «Прибывший к нам ученик 4-го класса Виктор Перестукин, — сурово говорил старик, — обнаружил редкое безобразное невежество, проявил презрение и нелюбовь к родному языку. За это он будет сурово наказан. Я удаляюсь для вынесения приговора. Заключить Перестукина в квадратные скобки.